При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. От Иоанна 19:25. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба Иисусова. От Иоанна 20:1. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. От Марка 16:9. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела воскресшего Господа и что Он это сказал ей. От Иоанна 20:18.